Глава 16. Событие 44. История учит нас по меньшей мере тому, что хуже может быть всегда. Нил Гейман. Смотреть на то, как на берег высаживается огромная толпа японцев, было страшно. Нет, все же страшно, неправильное слово. Тоскливо, что ли? Лейтенант понимал, что от такого количества японцев им не отбиться. Он, конечно, слышал про Фермопилы и 300 спартанцев царя Леонида, но ведь и конец знал, предательство там или нет, но они все погибли. Ну, без предательства еще бы пару сотен или даже тысяч с собой забрали. Где там у греков рай? А какой рай и ад у персов? Огнепоклонники? Чего уж, теперь не узнает. Теперь осталось жить час или два. Как там эта эпическая битва пойдет? У Леонида было 300 спартанцев, воинов хорошо обученных, а у него 30. 20 слабо обученных пацанов-айнов и 12 тоже так себе вояк. Все же матросы его соплеменники, а не инфантерия. 33 богатыря. Японцы сильно не торопились. Лодки одна за одной приставали к берегу, и из них выбирались люди. В подзорную трубу отлично можно было их рассмотреть, не больше полуверсты до берега. На некоторых японцах блестят начищенные доспехи. Против пули чугунных ядер так себе защита. В основном японцы вооружены пиками и мечами. Но вон отдельно лучники стоят. Вон есть арбалеты. У воинов в синей одежде видны в руках ружья. «Серый, чего копаешься? Угости гостей. Пора, а то они от страха помрут на твои пушки глядя. Зачем тогда стрелять?» Сунул трубу калмыку Санжарыку Хайнрих и подошел к суетящемуся у пушчонок ирландцу. «Команды не было». «Огонь! Теперь есть команда!» — рыкнул на спокойного, как глыба льда ирландца, лейтенант. Донован Магуайр кекнул и, скорее для показухи, для начальства, повозился с деревянным клинышком, а потом милостиво кивнул Айну, стоящему с горящим факелом. Бах! И через 5 секунд еще бах. Айн чуть не спалил себе волосы. Смех и грех. Но, видимо, бацманат им вдалбливал, что рот нужно открыть, а уши закрыть ладонями. Вот бородач этот и стал уши закрывать, а у него в руке факел. Сунул себе в голову. Хорошо айны в колпаках таких меховых, хоть и лето уже. Мех подпалил только. Но выдержка у парня есть. Обматерил кого-то на ирландском и сунул факел к запалу второй пущенки. Лейтенант посмотрел на результат. А что, вполне. Первое ядро попало в большую лодку с парусом и точно кого-то там убило, так как куча народу, стоящего рядом, бросилась назад к лодке. Второе еще лучше отметилось. В футах в 30 от этой лодки на берегу, вокруг одного японца в доспехах, собралась толкучка приличная. Туда 2-дюймовое ядрышко и угодило. Тоже сутолока образовалась, и куча народу на землю попадала. «Продолжай, Серый, хорошо получилось». Ну, ирландец теперь уже приказов не ждал, пробанил ствол, сунул туда мешочек с порохом, пропихнул, вкатил ядро. Бабах! В это время 2 ученика возились со второй игрушкой. У них помедленнее выходило, но не сильно. Бабах! Смотреть, попал куда Серый или нет, фон Шлоссер не стал. Он уже спешил к Айнам и Санжарыку. Самое слабое звено. Охотники, конечно, и ненавидят японцев, но опыта обращения с огнестрельным оружием кот наплакал. Это калмык так про них говорит. В немецком есть подобная пословица. Блютвиних зуфия ди каце ауф дем шванц вектрикт. Очень мало, сколько кошка может унести на хвосте. За пару почти месяцев пребывания в замке интернациональный отряд без дела не сидел. Там, где у японцев была ограда из камней, выложенная высотой в 2 фута 60 сантиметров, теперь полноценное ограждение из земли. Сплели из прутьев решетку, через 2 фута еще одну, и между ними завалили землей и камнями. Пуля точно не пробьет. Единственный минус этого укрепления – то, что оно недостроено. Со стороны моря все нормально, а вот с флангов их спокойно могут обойти. Там все те же японские камни. Не успели. Айны построились и уже зарядили браунбессы. Стоят, положили ружья на укрепление и ждут команды. Эх, было бы их не 17, а раз в 10 больше, то и отбились бы, глядишь, а так... Судя по количеству лодок, все подходящих к берегу, там не меньше батальона. Шапками закидают. «Санжарык, а ты чего не стреляешь? У тебя же дальнобойный штуцер». «Команды не было». «Огонь!» «Гебрюты кацы шойт катлес вассер». Ошпаренная кошка боится холодной воды. «Сам виноват. Крикнул же 10 минут назад, что без команды огонь не открывать». Калмык припал к прицелу своего очень длинного и тяжелого ружья, выцелил там кого-то и нажал на спусковой крючок. Так-то Санжарык парень не маленький и откормленный, но и его отдачу серьезно отбросило. А дай кому из зайнов такую дуру, этих мелких на землю повалит такой отдачей. Бах! Снайпер, как они себя называют, сразу потянулся за вторым бумажным патроном. Лейтенант пошел теперь к расположившимся метрах в 10 от тайнов своим матросам. Они тоже уже зарядили браунбессы и стояли негромко переговариваясь. Как ни странно, говорили о погоде. Ну да, могло бы солнце и в облака спрятаться. Нет, вылезло из них и теперь слепит справа. Готовы? Матросы оглянулись на подошедшего лейтенанта. Эх, хер барон, смертушку сегодня примем. Много азиатов. Высказался за всех обычно веселый и жизнерадостный боцман Ули. «Там копейщики в основном, а у нас вон пушки две», — крутнул головой фон Шлоссер в сторону неутихающей канонады слева. Боцман кивнул и опять отвернулся к японцам. «Как приблизиться на должное расстояние, открывайте огонь. Командуй тут, Ули. Пойду я к пушкарям нашим». «Как эти русские говорят, живы будем, не помрем». Боцман махнул рукой. Событие 45-е. Войны не заканчиваются. Заканчиваются лишь жизни солдат, что воюют в них. Рождественский коттедж. Christmas Cottage. Несмотря на 5 уже залпов из пушек, ядра которых все 10 находили жертвы среди толпящихся у лодок японцев, те не спешили бросаться в атаку. Лодки продолжали причаливать к пологому, покрытому галькой берегу. Они выплывали по несколько штук из густившегося тумана. Люди выскакивали в воду и при возможности, если лодка небольшая, затаскивали ее на берег. Если же это были большие трехмачтовые, даже не лодки, а маленькие метров 20-25 в длину кораблики, то японцы просто соскакивали с бортов в воду и выбирались на берег. Лейтенант фон Шлоссер попытался оценить количество проти врага в районе 500, и это на их 30. Точно, шапками закидают. Бежать от берега, но чуть больше 2 минут, да даже 4. За это время из браунбессов неопытные стрелки хорошо по 2-3 выстрела сделают. И все стрелки попадут. По такой плотной толпе умудриться нужно не попасть. Минус 9 десятков из 500. А потом он из пистоля и револьвера убьет 7. И... да черт с ним, 100 убитых и раненых японцев. Да они не заметят. Лейтенант подошел к калмыку. Тот вел себя странно, не стрелял из своего длинного ружья в кого попало, лишь бы быстрее, а приличное время выцеливал будущих убиенных. «Кого-то выбираешь, офицеров?» – поинтересовался Хайнрих. Оказывается, и перед смертью любопытство присутствует. «Самых нарядных. Живут бедно местные. Раз хорошо одет, то самурай. Раз самый нарядный из хорошо одетых, то либо богат, либо командир». Или и то, и другое. Вот их и отстреливаю. Еще 2 выстрела и иглу нужно менять. Скоро начнут. Бабах! 6-й залп. Комендант подошел к орудию. Воняло уксусом, порохом, железом раскаленным. «Остужай!» – орал на айнов на английском канонир, и те его понимали. Волна уксусной вони накатила на лейтенанта с новой силой, и он отошел от артиллеристов. Бах! Седьмой залп из малюсеньких пушек грянул даже быстрее, чем в прошлые разы, но он тут же потонул в докатившемся до Хайнриха реве. Плотная стена людей на берегу колыхнулась и понеслась вперед. Все, счет их жизням пошел на секунды. 120 секунд или 240. 10 секунд. Комендант подбежал к своему Браунбессу. Выстрел. Взять с дощечки положенное на земляное укрепление патрон, скусить бумажный кончик. Выстрел. Взять следующий патрон. Выстрел. 60 секунд прошло. Краем сознания, не занятым механическими действиями по заряжанию оружия, Хайнрих отметил, что, может, и больше у него будет времени. Холм, на котором стоит замок, приличный, и бежать по нему вверх, по мокрой от тумана траве, у нападающих выходило не очень. Они поскальзывались и падали, сбивая с ног сразу несколько человек, карабкающихся следом. Выстрел, скусить патрон. Бабах! Опять отметился серый двумя выстрелами. Орудия дернулись, и айны поспешили накатить их опять к стене. Два посланных ядра проделали две дорожки в плотных массах, лезущих упорно вверх японцев. 120 секунд. Выстрел, скусить кончик патрона, насыпать порох на полку. Выстрел. 150 секунд. Орудуя шомполом, лейтенант улучил мгновение и бросил взгляд на айнов. Как он думал, самым слабым звенья их обороны. Побросают сейчас ружья. И вон он лес на востоке, в полуверсте. А там на север, в горы, и никакие японцы их там не достанут. Там их земля. А могут даже не побросать ружья, а с собой прихватить. Тогда японцам и соваться в горы будет опасно. Айны стройность действий порушили. Никакого орднунга. Один стреляет, другой орудует, как и Хайнрих шомполом, третий только скусывает патрон. И никто не побежал. Все бьются. Молодцы парни. Бах! Он и сам теперь, как Санжарык, выцеливал самураев в начищенных доспехах. Конечно, не надеялся, что, лишившись командиров, японцы дрогнут и назад побегут. Ну, просто казалось, что забрать с собой на ту сторону самураев будет правильно. Бах! 200 секунд. При следующей зарядке фон Шлоссер не на своих взгляд успел бросить, а на врагов. Приближаются. Уже половину расстояния точно преодолели. И сейчас крутое место на холме закончится, и они выбегут на обширную пологую вершину. Даже пусть не плоскую. Есть подъем, но в разы меньше. Бах! Лейтенант прицелился в размахивающего мечом синего японца. Теперь скусить кончик патрона. Бабах! В 50 метрах примерно от ограды вспух огромный гриб. Черный, с красными всполохами. Поднялось облако из земли и дыма. Земля, вскоре раскиданная по всему скосу холма, осела, а облако черное повисело над местом взрыва и понеслось на юг в сторону замка, увлекаемое ветром. Событие 46-е. Господь создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными. В легенде эта надпись выбита на надгробии знаменитого оружейника. Лейтенант Римский-Корсаков перевалился почти через фальшборт, чтобы лучше видеть, что там впереди. Если холм с замком был отлично виден, то вот непосредственно по курсу примерно кабельтов до берега все было в тумане. Его сносило сильным северным ветром за корму востока, и уже образовались большие прорехи, сквозь которые и часть берега просматривалась. Там было сплошное нагромождение лодок больших и маленьких, самой различной конструкции. Многие, длинные и узкие, так вообще вытащены на галечный пляж. «Огонь!» Лейтенант Александр Егорович Шлиппенбах на баке командовал двумя 32-фунтовыми коронадами. Коронада – короткая чугунная пушка большого калибра. Впервые изготовлены были шотландцем Гайсконом в 1769 году на заводе «Корон» – Шотландия, графство Стерлингшир. Отсюда и название происходит. Две очередные бомбы унеслись, пронзив туман, к холму и вздыбились там фонтаном огня и земли. Отвлекшись на несколько секунд, чтобы оценить работу потомка всем известного шведа, воин Андреевич вновь продолжил то, чем занимался. И не он один. Десяток незанятых в управлении шхуной и стрельбой из орудий матросов с баграми стояли вдоль бортов и всматривались в туман. Вполне способны были японцы подойти на своих лодках к его кораблику и взять его на абордаж. Их всего 4 десятка человек на востоке. Окружат на этих своих больших парусных лодках и хлынут с обеих сторон. «Стоп! Дальше не подходим! Машину держать под парами!» — крикнул капитан в следующий момент. Как раз ветер вырвал у тумана кусок приличный, и пространство перед востоком до самого берега очистилось. Уже буквально в половине Кабельтова впереди стояли на якорях те самые большие трехмачтовые неказистые лодки. Странные это странные, но на них были люди. Ну и потом не сильно и уступали эти каракатицы размерами его шхуни. Почти 1000 футов, а шириной так вообще превосходили. «Огонь!» Орудия на носу ухнули в очередной раз. «Правее бери, разиня!» — рыкнул на канонира лейтенант Шлиппенбах. Капитан Востока опять глянул на холм. 6 бомб проделали серьезные прорехи среди наступающих, но было их много, и по-прежнему наступали японцы на замок. Оттуда тоже палили 2 пушки. Калибр не разобрать было с такого расстояния, но мелочь. И стреляли не ядрами, а бомбами. Как раз сейчас одно из орудий у замка окуталось клубами дыма, а вот результат этого выстрела виден не был. «Господин капитан, с правого борта движение!» – заорал боцман Алексеев с противоположного борта. Воин Андреевич с багром своим бросился к противоположному борту. По дороге зацепился им за тент, прикрывающий шлюпку, и по инерции врезался в нее. «Черт!» – дальше уже нормальным шагом добрался. Вся ширина кораблика в этом месте чуть больше 5 метров. Чего тут бегать еще? Да и не по чину. К ним двигалась одна из тех длинных лодок, немного похожих на гондолы итальянские. Видел такие лейтенант на картинах художников. Сам в Венеции не был. Служба. В лодке находились 8 японцев. Они сидели на веслах, а рядом у ног лежали копья, похожие на глефы. Только лезвие было не как у кинжала, а скорее саблю напоминало. Из-за тумана появление противника почти проспали, до лодки было уже 10 метров. Не раздумывая, лейтенант вынул из кобуры на поясе подаренный князем Балаховским револьвер «Кольт Драгун» и выстрелил в ближайшего гребца. С такого расстояния промахнуться невозможно. Пуля вошла в спину японца, и он, вскочив, пошатнулся и завалился на своего товарища. Воин Андреевич продолжил стрельбу. Минута, и в лодке 5 убитых или раненых. И 6-м выстрелом он не промахнулся. Очевидно, что-то случилось с капсулем, так как выстрела просто не последовало. Рядом бухнул выстрел из штуцера. Боцман махнул рукой в жесте отчаяния. Не попал. Хорошо, что не один был. Грянул чуть не залп целый, и 3 последних японца в лодке упали на дно ее, получив пули. Суденышко по инерции ткнулось в металл борта шхуны и закачалось на волнах, потихоньку прижимаясь бортом к борту Востока. «Корабль слева по борту!» Когда капитан шхуны уже выдохнул, закричал с бака Шлиппенбах. На этот раз мучиться с багром бесполезным воин Андреевич не стал. Увидел сейчас, что он тут основная сила, потому никуда не побежал, а сел на палубу и достал из сумочки кожаной, прицепленной к ремню рядом с кобурой, бумажные патроны и стал вставлять их в барабан, досылая пулю с помощью закрепленного под стволом рычага. Торопился, при этом уговаривая себя не спешить. Все же 1 патрон разорвал, но не вскочил и не бросился, хотя с левого борта уже стреляли, и даже лейтенант Шлиппенбах бросил свое орудие и примчался на помощь. Больше револьверов ни у кого не было. Лейтенант Гриппенберг, первый капитан Востока, а сейчас управляющий хозяйством, прибежал с 2 пистолями дуэльными. Зарядив последнюю камору барабана, Римский-Корсаков пересек свой кораблик, и вовремя по заброшенным кошкам на шхуну лезло 3 японцев. Разрядив им прямо в головы револьвер, капитан огляделся. «Черт! Уже второй раз за день выругался воин Андреевич. К ним шла очередная узкая лодка. Опять 8 человек. Зарядить оружие! Александр Григорьевич, продолжайте огонь по холму!» — повернулся он к Шлиппенбаху. Сам же опять бухнулся на палубу и принялся вновь заряжать кольт.